Глава шестая. Пастырь добрый. Спать у меня не получилось. Едва задремав на пахучем сеном ложе, я вдруг проснулся. Сна не в одном глазу, зато мысли, что цветное кино. И все яркие такие, отчетливые. Сперва Ирка вдруг вспомнилась, как мы с ней познакомились в сквере за институтом. Стоит, плачет, зачетку потеряла с пятерками. Сама хрупкая такая, с косой цвета свежеструганной липой, береточки синенькой, мягкой такой, и тушь по щекам размазывает. Прямо будто плач ее слышу, горький, сиротливый. Даже как-то сердце у меня вдруг заныло. Как она там, в этой больнице? Стряхнул головой видение, а тут новое. Машина моя вскрытая, с сиденьями вспоротыми, и панель приборов оплавленная. Даже дернулся. Может, закрыть сходить? Потом плюнул. Ну, коли опять ограбят, так туда и дорога. Больно уж я над всем этим железным барахлом за свою жизнь натрясся. Господи, прости меня, крохобора. Детство вдруг вспомнилось, как у тетки в Челюскинской по приканальному шоссе на велике гонял орленки с красными шинами. Шоссе закрытое, машин нету, и летишь, обдуваемый летним упругим ветром. Кем только себя не представлял. В основном Гойко Митичем из фильмов про Чингачгука. А в лесу рядом белки ручные. Постучишь орешками друг об друга, позовешь — чока-чока. Спустится вниз головой по сосне и с ладошки орешек возьмет. Деликатно так. Господи, как же я счастлив был в то время. Тут вдруг Ирка опять перед глазами. Было же нам с ней хорошо когда-то. И любовь была. С розами в целлофане, с билетами на таганку дефицитную, с мороженым на качелях в Сокольниках, с окуджавскими песнями у костра. А уж как мы целовались на лестнице в общежитии. Тут вдруг черти какие-то представляться стали, мерзкие, как в фильме «Особь» голливудском. И лезут ведь, лезут в глаза. Тьфу! Я даже перекрестился. И ведь что интересно, исчезли? Потом монастырь вспомнился Новодевичий, как я гулял по нему, когда у Ирки после второго аборта осложнения начались. Лежала она там неподалеку, в клинике. А я время приема перепутал, и пришлось полтора часа прогулять по Новодевичьим. Вспомнил. Вот тогда я в церковь-то заходил в первый раз. И до сегодняшнего дня последний. Точно. И икона там была. Как зайдешь слева, кажется, Никола Угодник. Да, красивая такая, величественная. Прям даже благоговение какое-то около нее почувствовал. Помнится, даже просил я у Николы того, что-то за Ирку. Может, и пообещал чего, не помню. Леночка вспомнилась из счетного отдела. Ну, чисто Барби, целлулоидная, о господи. Что же меня в ней привлекало-то? Ноги, что ли? Под плоской мини-юбкой длиннющие. Пуговки эти на груди расстегнутые со знаком зодиака. Из-за пазухи вечно вываливающимся. А лицо-то? Я же его толком и вспомнить не могу. Господи, что это у нас мужиков с глазами? Или с мозгами? Тут вдруг фреска передо мной встала из Флавиановой церкви здешней. Великомученица Екатерина. Стоит с крестиком в руке, лицо тонкое, красота в нем какая-то торжественная. А глаза смотрят прямо на тебя, кротко так, с любовью и грустные. Как у Ирки перед больницей, когда она у меня денег на операцию занимала. Как она там? Позвонить завтра Женьке, что ли? Снова гадость какая-то в духе Сальвадора Дали замаячила. Люди не люди, звери не звери, бес, что ли, опять. Тьфу, пакость. Господи, если я в ад попаду, эта мразь меня вечно окружать будет. Да еще и вытворять со мной все, что захочет. Нет, нет, нет, что-то мне в этот ад сильно не хочется. Надо и вправду, что ли, исповедаться. Прямо завтра, то есть сегодня уже, а то вон светает в оконце. Тут-то я и провалился в сон. Сон был недолг, но легок и чист. Проснулся я с ясной головой и радостной уверенностью, что знаю, какое важное дело мне необходимо совершить сегодня. В конце завтрака, в ходе которого я героическим усилием смог не объесться, как вчера, до полного осоловения, а было чем, я спросил Нину, подававшую нам с Семеном к чаю румяные, пышущие печным жаром плюшки. «Ниночка, скажите, а исповедоваться страшно?» «Страшно, конечно, Лешенька, ужас как страшно. Как подумаешь, вот батюшка любит нас так, молится за нас, переживает, старается души наши в чистоте к Царствию Божию привести. А я, свинья окаянная, опять его буду грязью своей греховной расстраивать. Стыдно. Одно только утешает, что ангелы на небесах грешнику кающимися радуются. Да и батюшка наш Флавиан тоже ведь, как ангел небесный. Глядишь, и порадуется моему старанию от душевной скверны отскрестись. Он ведь, когда молитву читает, «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих», с такой любовью эти слова произносит, что прямо чувствуешь, что это не он, а сам Христос невидимо пред тобой стоит и батюшкиной рукой тебя благословляет. Встанешь с коленочек и словно летишь, а не ходишь. Радость прощения и очищения в сердце, как колоколами на Пасху звенит. Дивно, как хорошо. Так бы и умерла бы от счастья. Господи! Ниночка, да разве ж от счастья умирают? По-моему, когда человек счастлив, ему наоборот жить хочется. Это, Алексей, правильно. Хочется жить, вмешался в разговор Семен. Только вот апостол Павел пишет, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть, когда сердце человека радости вкусит, оно к еще большей радости тянется. А уж больше радости, чем соединиться со Христом и вместе с Ним быть, где христианина нету. Страшно умирать грешнику, нераскаянному. Душа чувствует ужас, который ее ожидает, и трепещет. Потому и цепляется за жизнь земную. Хоть чуть-чуть, еще хоть минуточку. А кто ко встрече с Богом всю жизнь готовился, исповедью очищался, причастием душу укреплял, тому умереть, что в дверь выйти». Трепетно, конечно, волнительно, но надежда на любовь Божью ужас и панику прогоняет. Раз Христос сказал, верующий в Меня имеет жизнь вечную, так тому и быть стало быть. И бояться смерти не нужно. Нужно только веровать во Христа Господа и изо всех сил стараться быть таким, каким Он хочет тебя видеть, любвеобильным. Ну, знаешь, Семен, мне бы вот такую, как у вас с Ниной, веру. Я был бы счастливейшим человеком. Ты вот сейчас прямо как священник, так складно все объяснил. И откуда ж ты все это так хорошо знаешь-то? Ох ты, Алексей, и сравнил со священником. Я и в коврике не гожусь у священника под ногами. То, что знаю чуть-чуть, так это от Писания священного. А оно всем доступно, только бери да читай. Да от батюшки Флавиана, нашего отца духовного, спаси его, Христос. «А что значит отец духовный? Это так священника называют?» «Не всех, Алексей. Только своего духовника. Семен, объясни мне дремучему, Бога ради, что значит духовник, отец духовный, и чем они от других священников отличаются?» «Чем? Да чем отец родной от других людей отличается? Хороших людей много, а родной только один, так и с духовником». Много есть, слава Богу, хороших батюшек, а духовник — тот, который родной, который, как отец, тебя в жизнь духовную родил, маленького из ложечки кормил, на ногах стоять учил, своею молитвою оберегал, у которого за тебя душа, как за родное чадо, болит. Кому ты и днем, и ночью в беде прибежишь, и его любовь встретишь? Кто тебя по духовной жизни ведет, а случись помирать, так и вечность проводит? Святыми тайнами напутствует и над гробом вечную память пропоет. Счастлив христианин, которому Господь такого отца духовного дарует. Мы вот с Ниной денно и ночно Господа за батюшку Флавиана благодарим, редкой широты души и любви пастырь. А молитвенник какой! Днем все с нами, грешниками бестолковыми, как с дитями малыми возится. А когда мы на подушку, он на молитву. Я не раз по рану на охоту или рыбалку идучи замечал, абажурчик у него в молельной келейке под самое утро лишь гаснет. По молитвам ему Господь и силы дает, и разума духовного, и любви обильно. А люди-то любовь эту сразу чувствуют, да как пчелки на сладкий мед к нему и слетаются. Сердечного тепла да ласкового утешения ведь каждой душе хочется. А у батюшки Флавиана этого тепла море. Иной раз еле на ногах стоит, больной ведь весь, а людям приходящим и время, и силы без меры раздает. Вот и едут к нему в нашу глухомань местные, столичные, а то еще и дальше. На медне вон при мне двух поляков из латинства ихнего в православие переводил. Я-то подумал, больше, что ли, храмов других в России не нашлось, кроме нашей деревеньки. А вот, Господь, ты видишь, своими неисповедимыми промыслами их почему-то к нашему батюшке привел. Подожди, Семен, а как же другие священники? Они что, хуже, что ли? Нет, Алексей, все священники святые. Ну, то есть не лично святы, они тоже люди, как и мы, грешные. Но как носители благодати Духа Святаго, которым в таинстве священства освящены и которым все священнодействия совершают, святы и для нас драгоценны. Во все времена христиане больше всего священников берегли, в гонениях прятали, обеспечивали всем необходимым, кормили, содержали. Понимали, что без священника ни крещения, ни причащения, ни грехов прощения. А христианин понимает, от воды и духа не родишься, тело крови Христовых не причастишься, от грехов не простишься, в рай небесный дорога заказана. А если священник пьяница, ну, к примеру, или развратник, или еще чего, ну, бывают же всякие, наверное, как же Дух Святой через него действовать может? Господь в Евангелии говорит, «Дух дышит, где хочет». Потому для действия Духа Святого грехи священника не препятствие, тем более, что благодать священнику дается не ради него самого, а ради тех, кому он служить должен, то есть ради народа Божьего. Об этом и святитель Иван Златоустый пишет, «Тебе большая разница, сколько мужей у медсестры было, лишь бы укол хорошо сделала, да лекарство не перепутала». Так и священник за грехи свои сам ответит, только во сто крат строже, чем мирянин. Лишь бы дело свое исполнял, священно действовал. Другое дело, что за советом не каждому попу пойдешь. Тут нужен духовный, да опытный, да еще человеколюбивый, вон как батюшка наш Флавиан. А такие, к сожалению, не у каждого престола стоят, хоть и надо бы. Потому люди, как признают про доброго пастыря, так и едут к нему, и идут, не говоря уж про старцев, те вообще тысячами принимают».